по белому блокноту. Пальцы умело лепят ноты, но поскольку ты не из НАТО, так что скинь свой мундир, командир. Ща поговорим, ща поговорим. Вдумайся так, чтоб тебя эти фразы сдули. Не, ну а хули, ну а хули ты в натуре. Как будто ветер в поле дует, ветер в поле дует. Эй, дурень, давай пойдем покурим. Не, ну а хули, ну а хули ты в натуре. Мы как в первом туре, у нас тут все в ажуре. Не, ну а хули, ну а хули ты в натуре. Че работаешь в прокуратуре? Нет, парень, во мне нету дури. Не, ну а хули ты в натуре-то? Падает окурок на пол, синхронно палец сползая с курка автомата. Летят капли темного томата. Давай вали без мата, спросишь почему, не выясняй, значит так надо. Так легла карта, это как лунная соната. Но уже не та, точнее не того формата. Обойдем всех и все на низком старте. И это, кстати, один толчок, одно мгновение. За забвением не занимаюсь пением на кармане. Редко бывает пений, потерялся в подрастающем поколении. Пишу немного странные произведения, отстаивая свою точку зрения. Я за максимум трения в диапазоне настоящего бытия. Вот так до тебя доходят звуки из-за вялого ла-ла-ла. И так день за днем, ну да, неплохо мы живем. Hello, ночной район, а у тебя там как? Наверное, как обычно, все отлично. Ведь неприличный взгляд уличный, такой загадочный, прочный, вечный, бесконечный. Не, ну а хули ты в натуре? Эй, дурень, давай пойдем покурим, давай пойдем покурим. Thank you.